Глава 33. Донос. Катя замерла в нерешительности, как поступить. Подойти к ним? А вдруг Филипп ее узнает, но и уйти к себе, оставив его здесь, в проходной розыска, тоже невозможно. Что ему нужно здесь? Что с ним? Знает ли он о смерти своего приятеля или еще нет? «Почему не пропускаете?» — спросила она сержанта, подходя к КПП. «Гражданин, вы к кому? По повестке?» Филипп Салютов оглянулся и... Через мгновение Катя вздохнула с облегчением, он ее не узнал. Конечно же, нет. Там, в баре на улице Суворова, не хватало света, да и все его внимание тогда поглощал разговор с Эгли. Однако спустя еще секунду она почувствовала и нечто другое. Сильное беспокойство, дискомфорт. Их взгляды с Салютовым-младшим снова встретились, и ей показалось, ее подхватывает какая-то волна, мутная, мощная, стремительная. Подхватывает, тащит, несет за собой, и такое впечатление рождал этот вот юнец. Его взгляд напомнил Кате взгляд наркомана, лишенного дозы. Все то же истерическое лихорадочное исступление, последняя грань ломки. «Сержант, пожалуйста, пропустите его», — поспешно сказала Катя дежурному. «Вот по моему удостоверению. Я сама потом выпишу ему пропуск. Или Колосов закажет через бюро пропусков». Однако на упоминание фамилии начальника отдела убийств Салютов-младший никак не отреагировал. Казалось, он вообще не воспринял Катиных слов. Ей пришлось тронуть его за рукав пальто. Шерстяной ворс на ощупь оказался насквозь промокшим, да и все пальто выглядело так, словно его вывалили в снегу. Полы обвисли, нескольких пуговиц спереди не хватало. «Вы к кому?» — повторила Катя. «По какому вопросу?» «Мне срочно надо сделать заявление». Филипп недоверчиво оглядывался, словно сам с собой решал, что же ему здесь, в этих стенах, делать дальше, куда обращаться. «Я хочу сообщить, я хочу дать показания». «Ну, раз так, пройдемте». Катя повела его на первый этаж в розыск по узкому коридору, куда выходили двери всех кабинетов, где возле пульта дежурного красовался стенд спортивных достижений команды УУР и висела вечная доска почета с фотографиями оперативников в парадной форме. Но ничего этого Филипп словно и не заметил. Катя открыла дверь Колосовского кабинета, откуда вышла 5 минут назад, и пропустила Филиппа вперед. А дальше была краткая немая сцена, и ее словами не опишешь. Катя по-хозяйски придвинула Салютову-младшему стул, Колосов в эти мгновения просто разглядывал его, как статую в музее. Потом она сняла со шкафа пишущую машинку, вечно пылившуюся без дела, потому что Никита печатал с грехом пополам и всегда спихивал эту процедуру на подчиненных. Катя водрузила машинку на стол. Взяла чистый бланк протокола допроса и приготовилась печатать, тем самым давая понять им обоим, что она никуда не уйдет и что роль секретаря на этом допросе принадлежит ей безраздельно. Она видела, Филипп Колосова узнал. «Я пришел к вам», — произнес он, — «я должен сделать заявление». «Какое?» — спросил Никита. «Во-первых, здравствуйте, Филипп. Садитесь. Рассказывайте, что-то случилось?» «Да, случилось. Я хочу сообщить, пропал мой товарищ. Его нет уже почти сутки, я его везде искал, но он пропал». Салютов-младший впился взглядом в пачку фотографий, все еще лежавших перед Колосовым. «Вы, кажется, с самого начала ведете это дело. Дело по казино моего отца. А я хочу сделать заявление, дать показания. Но сначала...» Он протянул руку к снимкам. «Что это? Это же...» Снимки из его разжавшихся пальцев веером рассыпались по полу, как карты из колоды. Катя со своего секретарского места наблюдала за ним. Лицо Филиппа стало пепельно-серым. «Где вы его нашли?» — глухо спросил он. «Когда?» «Сегодня. В 5 утра на обочине Рублевско-Успенского шоссе, на 12-м километре», — ответил Колосов. «Я знал. Я знал, чувствовал, что его убили». Филипп нагнулся, собрал фотографии. Когда он выпрямился, Катя почудилась, что в этом тесном прокуренном кабинете с зарешоченным окном и сейфом, смахивающим на стальной гроб, словно снова поднимается, вздыбливается, как гора, та приливная волна, серая, мутная, сметающая все на пути, и опять ее до крайности поразило и даже напугало, что это тягостное ощущение ассоциируется у нее именно вот с этим худым, бледным парнем, почти ее ровесником по годам, показавшимся ей в их первую встречу таким... каким же? Катя внезапно поймала себя на мысли: больше всего на свете ей сейчас хотелось уйти, вырваться отсюда, оставив их друг против друга задавать вопросы и отвечать на них, потому что все то, что она сейчас услышит и чему станет свидетельницей, ничто иное, как... «Я хочу дать показания», — глухо произнес Филипп. «Я знаю, кто это сделал. Я буду свидетельствовать против него и здесь, и на суде. Записывайте. Ну, я же говорю вам, что я все скажу. Что же вы не пишете?» Катя вздрогнула от его окрика, склонилась к машинке. «Так кто же убил легионера?» — спросил Никита. «Это сделал мой отец». Словно выключили свет, а потом включили, и он, яркий, колючий, ослепил их. Двое мужчин стояли друг против друга, их разделял только стол. Катя сидела, но так и не могла заставить себя печатать. «Ты что болтаешь, парень?» — тихо сказал Колосов. «Ты что говоришь? Ты соображаешь, что ты сейчас сказал? Соображаешь?» «Его убил мой отец», — упрямо повторил Филипп Салютов. «Я это знаю и могу доказать. А Китаев наверняка ему помогал. Он сделает все, что отец ему прикажет. Он ему предан, как пес. Пес!» Он рухнул на стул и закрыл лицо руками. Колосов обогнул стол, налил из электрочайника воды в стакан, склонился к Филиппу. «Ну-ка, выпей и успокойся, слушай. А ты часом не накурился?» Филипп яростно оттолкнул его руку, вода выплеснулась на его и без того промокшее пальто. «Да что же вы не записываете мои показания?» — крикнул он. «Не верите мне, да? Его убил мой отец, и я могу это доказать. Вот!» Он рывком выхватил из кармана пальто сотовый телефон, сунул его Колосову. Тот телефон взял, но ждал объяснений. «Легионер уехал. Куда, с кем, ничего об этом мне не сказал. Значит, не хотел, чтобы это как-то меня касалось. А я его прождал всю ночь. Потом... вот здесь, на телефоне, определитель». Филипп тыкал в кнопки. «Тут номер. Последний номер, по которому ему звонили вчера вечером. Можете сами убедиться, это личный номер моего отца. Он ему звонил вчера, ясно вам? И после его звонка легионер куда-то собрался, ничего мне не сказав. А сейчас вот...» Филипп ткнул в снимки. «Он его и убил. Отец прикончил. Сволочь. Подонок. Ненавижу его. Арестуйте, судите его за убийство. Я буду вашим свидетелем на суде. Это он его убил вместе с Китаевым. Я так и скажу». Речь его напоминала штопор. Войдя в этот штопор, он словно не мог уже остановиться. Никита включил мобильник, проверил определитель. Переписал себе последний номер из памяти, федеральный номер. «Вы сами слышали разговор вашего отца с вашим другом?» — спросил он. «Нет, меня не было, я отсутствовал. Уезжал по делам, вернулся. Легионера уже не было в квартире. Только ключи от машины на столе и телефон вот этот». «Это ведь ваш телефон, Филипп?» — перебил его Колосов. «Ваш товарищ легионер пользовался им? Обычно он отвечал по телефону за вас». «Ну да, да, какое это имеет значение, я же говорил вам. Мой отец ему звонил, вызвал его куда-то, заманил и убил вместе с Китаевым». «А вы догадываетесь о причине, по которой могли убить вашего товарища?» Филипп смотрел на фотоснимки, лежащие на столе, молчал. «Что, этой причины вы не знаете? А то, что вашего легионера на самом деле зовут Николай Дьяков, это тоже вам неизвестно?» «Имя я его знал», — ответил Салютов-младший, «но он предпочитал, чтобы я звал его легионером». «А то, что он прежде служил во внутренних войсках, это вы знали?» «Да, он мне говорил». «А то, что он был судим и отбывал наказание, 6 лет провел за решеткой?» Филипп вздрогнул, вскинулся. «Он? Когда? За что?» Катя со своего места, затаив дыхание, следила за его реакцией. «Нет, сейчас, кажется, он не лжет. Это для него новость. Про то, что Дьяков-легионер сидел, ему вроде бы неизвестно. Ну, конечно, так и должно быть. Раз Дьяков был никто иной, как Крот, человек Миловадзе, он должен был тщательно скрывать свое прошлое». «Вы лжете!» — яростно выкрикнул Филипп. «Лжете, не верю вам. Когда он мог сидеть? Он же у вас работал, а потом воевал». «Легионер в Чечне никогда не был, Филипп», — ответил Колосов. «И никогда никакого участия в боевых действиях на Кавказе не принимал. Он в это самое время отбывал наказание в колонии под Архангельском за пьяный наезд, повлекший гибель двух человек, и это не мы лжем, парень. А он, твой дружок, тебя все время обманывал. Я не знаю, какая уж там у вас была с ним дружба, не разлей вода, и какой лапши он тебе успел навешать, что ты ради него родного отца решил заложить, обвинив его голословно только по какому-то там номеру в определителе в тягчайшем преступлении, которое...» «Голословно?» — прошипел Филипп. «Значит, вы мне не верите. Его номера телефона вам, значит, мало, да? А этого вам тоже мало?» Он снова кивнул на снимки. «Так вот вам еще одно доказательство. Из чего легионера убили? Ну, из пистолета, да? Из Макарова? Так у моего отца есть такой. И я знаю, где он его хранит в казино. И тогда, в тот вечер, между прочим, когда вы меня по Тетерину допрашивали, он вам этого пистолета не отдал. И я это знаю, и я могу показать, где он был». «Постой. Какой ты говоришь пистолет у твоего отца?» — перебил его быстро Колосов. «Макаров. Хранится в сейфе за картиной в кабинете в казино. А иногда он носит его с собой. Сколько себя помню, он всегда у него был». Никита вернулся за стол, Катя застучала на машинке. «Печатать, главное сейчас долбить по клавишам, не упуская ни слова из его показаний, думать потом, позже. Все равно в голове полный сумбур». На Филиппа она старалась не смотреть. Сейчас с ним очень трудно было встречаться глазами. По телу сразу полз холодок, и Катя не понимала толком, что это. Жалость, сострадание или отвращение? Никита хранил молчание. После этого Макарова, выкрикнутого Филиппом с такой страстной обличительной ненавистью, он тоже словно бы не находил нужных слов для следующего своего вопроса. Наконец он его задал. «Где находился гражданин Дьяков в день убийства Эгли Таураги? С вами?» «Нет, он уезжал». «Куда?» Филипп смотрел в пол, весь его вид сейчас говорил, ну какое это уже может иметь значение. Ему звонила Жанна. Наконец сказал он тихо. «Жанна Марковна, где-то примерно в час дня они... Ну, в общем, у них были отношения, она просила его о встрече. Она должна была вечером работать, сказала, что казино снова открывает, и ей надо выходить, а до 3 часов она свободна, и они с ним могли бы где-нибудь посидеть в баре». И легионер к ней уехал на эту встречу. «Да, кажется, они договорились встретиться где-то в центре. Она там вечно по магазинам шныряет». «Скажите, Филипп, а ваш товарищ пользовался машиной Басманюк?» — спросила Катя, прерывая запись. Он, кажется, даже не удивился, что она подала голос на этом допросе. «Пользовался, конечно. У Жанны подержанный БМВ, а водитель она никакой. Когда они не ссорились, ну, когда встречались, Филипп по-прежнему не поднимал на них глаз. Она ему почти всегда уступала руль. Он же классный водитель, бывший гонщик. Или он, по-вашему, это мне тоже про себя солгал?» «Нет», — ответил Никита, — «в этом он вас не обманул. Автоспортом он правда занимался». «Он баб за рулем терпеть не мог. И слабых водил тоже», — закончил Филипп. «Он и у меня руль почти всегда отнимал. Говорил, покури». «А во сколько он вернулся в тот день?» — спросила Катя. «Вечером? Не помню точно. Где-то вечером сказал, что... В общем, он был с ней, с Жанной, они в гостинице номер сняли. Я думал, он ее к нам привезет, как обычно, а мне из квартиры придется сматываться на ночь глядя. Но он сказал нет, она поехала домой переодеваться перед работой, опаздывала уже». «А что... Жанна Марковна, значит, и прежде бывала у вас дома?» — спросил Никита. «Да, когда они не ссорились». «Вы ведь, Филипп, вместе с Дьяковым квартиру снимали на Пятницкой улице?» «Да». «И вчера вечером вы оба там не ночевали. Легионер с вечера уехал по какому-то звонку, как вы говорите, а вы его потом всю ночь искали, так?» «Я номер на определителе узнал, сразу почувствовал, что-то случилось. Он же мне не сказал, что отец звонил. Почему? Ну что я мог? Где я мог его ночью искать? Откуда я знал, куда они его повезут? Я поехал в казино, но там никого не было, даже охраны, все заперто. Я им звонил, отцу, Китаеву, но у них мобильники молчали, я ничего больше не мог сделать. Вернулся домой, решил утром идти в милицию и все рассказать. Когда? Что когда? Тихо спросил Салютов-младший. Когда вы вернулись домой? Переспросил Колосов медленно. Ночью, часа в три, я просто не знал, что делать дальше. В 3 часа? Катя воззрилась на Никиту, что это с ним? Он словно призрак увидел. «Какой у тебя адрес, ну?» Колосов резко наклонился к Филиппу. «Улица Пятницкая, дом...» «Пятницкая, дом 9, квартира 28». «Какой номер дома? 9-й? Блочный такой дом, 9-этажка?» «Нет», — Филипп покачал головой. «Старый дом, бывший доходный, возле церкви на углу. Мы эту квартиру по объявлению случайно нашли и решили снять». «Чёрт!» — Никита с силой грохнул кулаком по столу. У Кати нервно запнулась машинка. «Так он нам ложный адрес подкинул. Ах ты!» «Кто?» Филипп привстал со стула. «Отец?»